Если вы стоите рядом с этой уютной кофейней, задержитесь ненадолго. Перед вами не просто место, где варят кофе. Это импорт-кофе, одно из самых атмосферных мест Кемерово, где аромат, вкус и спокойствие сливаются в единый ритуал. Название этой кофейни появилось не случайно. Раньше она называлась «Порт Кофе» и находилась на улице 50 лет Октября. Это был небольшой, но очень душевный уголок, куда ходили свои, те, кто искал не просто кофе, а отношение к делу. Когда проект вырос, сменилось место, формат и команда, но идея осталась прежней. Кофе должен быть импортным не по происхождению зерна, а по уровню качества. Так порт стал импорт. Будто порт, куда приходят корабли со всего мира, превратился в символ открытости и вкуса без границ. Многие кемеровчане уверены, что именно здесь варят самый вкусный кофе в городе. И дело вовсе не в модных сиропах или дизайнерских чашках. Секрет в другом, в том, как здесь выбирают поставщиков. Каждую партию зерна, каждого обжарщика, каждое молоко проверяют с особым вниманием. Бариста пробуют, сравнивают, спорят и выбирают не по знакомству, а по вкусу. Этот кропотливый и абсолютно непредвзятый отбор делает результат стабильным. Кофе в импорт-кофе всегда сбалансированный, насыщенный и живой. Кофейня на улице Весенняя, 6 – это светлое пространство с большими окнами, лаконичным интерьером и атмосферой, в которой хочется задержаться. Здесь приятно переждать дождь, поработать за ноутбуком, встретиться с другом или просто побыть наедине с собой. Все продумано до мелочей, от музыки и керамических чашек до мягкого света и десертов, которые дополняют вкус напитка. Команда «Импорт Кофе» верит, что кофе – это не просто напиток, а настроение. Поэтому здесь все по-настоящему честно. Если зерно не раскрывается, его не подают. Если поставщик теряет качество, ищут нового. Эта честность ощущается в каждой чашке, будь то классический эспрессо, арахисовый раф или мягкий латте. Если вы впервые в Кемерово, обязательно загляните сюда утром. Возьмите кофе у окна, посмотрите на улицу, почувствуйте, как город просыпается. Здесь нет спешки, нет лишнего шума, только спокойный ритм, аромат свежего кофе и уверенность, что день начнется правильно. Именно поэтому импорт кофе давно стал не просто кофейней, а символом вкуса, сделанного с душой.